Глава 39. Корри многократно присутствовала при вскрытиях, и это ничем не отличается от других. Во всяком случае, так она себя убеждала. Лайм несколько раз заверил Корри, что ее присутствие не обязательно, он справится сам, и она чуть не передумала. Но Корри считала своим долгом услышать непосредственно от патологоанатома, от чего умер Морвуд. Пытаясь обуздать нервы, она вместе с Лаймом подошла к двери патологоанатомической лаборатории ФБР. Их встретил сам хозяин, маленький упитанный Бойд Мейсон. Доктор провел их в ярко освещенное помещение, где на каталке под пластиковым брезентом лежало тело. Суетливость и разговорчивость патологоанатома действовали на Корри успокаивающе. Именно так и следует рассматривать смерть. Спокойно, с чисто профессиональной точки зрения. Мертвые тела все равно, что камни или поваленные деревья. Мейсон взялся за край брезента и поглядел на Корри и Лайма. «Разумеется, вы оба видели трупы после вскрытия». Оба кивнули, и Мейсон сдернул брезент. Увиденное заставило Корри окаменеть от ужаса. К горлу подступила тошнота. Корри отчаянно пыталась сдержаться, но почти сразу поняла, что это бесполезно. «Можно мне... Извините, я на минутку?» Спотыкаясь, Корри поспешила в туалет. Слава богу, он оказался совсем рядом. И завтрака в желудке как не бывало. А Корри все рвало и рвало. Стоя на коленях возле унитаза и заливаясь соплями и слезами, она люто себя ненавидела. Вместе с волнами тошноты на нее накатывали стыд, отвращение к себе и унижение. Наконец она встала, шатаясь, доплелась до раковины, умылась, вытерла лицо бумажными полотенцами, прополоскала рот и рискнула взглянуть на себя в зеркало. Видок дерьмовый. «Соберись, тряпка, иди обратно и сделай то, что должна!» Корри поправила волосы и жакет, подкрасила губы, вышла из туалета и на негнущихся ногах побрела в лабораторию. «Агент Свенсон, вам вовсе незачем себя мучить», — произнес Лайм, шагнув вперед и встревоженно поглядев на нее. «Вообще-то...» «Прошу прощения, сэр», — произнесла Корри самым холодным тоном, на какой была способна. Потом она обратилась к патологоанатому. «Извините. Пожалуйста, продолжайте». «Хорошо», — как ни в чем не бывало, ответил Мейсон. У Корри сложилось впечатление, что подобные эпизоды для него обычное дело, и ей стало немножко легче. В процессе вскрытия тело, точнее верхнюю его часть, оставшуюся более или менее невредимой, тщательно исследовали, органы и мозг извлекли, затем небрежно зашили разрезы, череп прикрепили на место без мозга. Из-под сморщенной кожи головы виднелась кость, глаза были открыты. Короче говоря, зрелище кошмарное. Но Корри собрала мужество в кулак. У нее в желудке больше ничего не осталось, даже позывы к рвоте прекратились. «Как видите, мы совершили полную судебно-медицинскую экспертизу трупа. Не только осмотрели все органы, но и провели гистологическое исследование образцов тканей легких, сердца, мозга и печени, а также сделали все токсикологические анализы. Причина смерти очевидна – асфиксия, вызванная недостатком кислорода и отравлением монооксидом углерода, и то, и другое усугублено вдыханием дыма. К тому же агент Морвуд до инцидента страдал хроническим аутоиммунным заболеванием легких. Его еще называют внутритканевым. Эта болезнь вызывает воспаление и возникновение рубцов. Морвуд держал свое состояние под контролем, принимая противовоспалительные средства и кортикостероиды, однако повреждения в его легких были необратимы. Тело нашли у входа в лабораторию, и, как видите, от огня пострадала только нижняя часть. Произошло это уже после смерти. Жертва скончалась задолго до того, как до нее добрался огонь». Тон Мейсона звучал сдержанно и успокаивающе. «С такими легкими даже небольшое количество монооксида углерода от распространяющегося огня могло его свалить. Возможно, это случилось до того, как Морвуд заметил возгорание. У его легких просто отсутствовал запас прочности, они были не в состоянии бороться с понижением уровня кислорода или задымлением. Он помолчал. «Вопросы есть?» Кори постаралась унять дрожь в голосе. «Вы сказали, что провели гистологическое исследование ткани легких?» Доктор Мейсон кивнул. «Можно взглянуть?» «Разумеется!» Он взял планшет, включил его, открыл фотографию и показал Кори. «Здесь ясно видно, что воздушные потоки в легких увеличены дистально-терминальным бронхиолом. К тому же стенки повреждены, и все это в сочетании с фиброзом. Действительно, внутри бронхиол, сажа и частицы дыма. Но их не так уж и много. Не похоже, чтобы он сильно надышался дыма», — заметила Кори. «Верно. Как я уже упоминал, на него, по всей вероятности, сразу подействовали монооксид углерода и резкое падение уровня кислорода. Ведь пожар случился в достаточно тесном пространстве. Я полагаю, что мистер Морвуд начал вдыхать дым уже после потери сознания и вскоре скончался». «Спасибо». Кори вернула планшет. «А что показали токсикологические анализы?» «Ничего. Ни седативных средств, ни любых других, способных его обездвижить. Никаких свидетельств злого умысла. Алкоголь или наркотики жертва не принимала. Мистер Морвуд полностью чист». «Простите за вопрос, но вы могли бы что-нибудь пропустить?» «Всегда есть маленькая вероятность присутствия экзотических или неизвестных соединений. Но мы провели полный комплекс анализов. И поверьте, сюда входит проверка на все. Нервно-паралитические вещества, радионуклиды и прочие подозрительные субстанции, как распространенные, так и редкие». Кори заставила себя приглядеться к телу. От него исходил сильный запах горелых волос и антисептиков. Снова подступила тошнота, но Кори сумела сдержаться. «У него на шее царапина». Патологоанатом склонился над телом. «Да, мы заметили». «И?» «Царапина поверхностная. Такая могла появиться от чего угодно. На телах почти всегда присутствуют следы легких повреждений. Ссадина здесь, синяк там. Особенно если речь идет о мужчине, ведущем активный образ жизни». «Значит, ничего подозрительного в этом нет?» «При отсутствии других следов борьбы мы, как правило, не придаем таким мелочам значения». Кори взглянула на Лайма. Тот смотрел на нее с сочувствием. Наверное, думает, что Кори хватается за соломинку. И, может быть, он прав. «Можно взглянуть на его вещи?» — спросила Кори. «Конечно». Патологоанатом отошел и подвез к ней вторую каталку. На ней была разложена одежда Морвуда. Практически все, что ниже пояса, сильно обгорело. Пиджак, рубашка и галстук остались почти невредимыми, так же, как и тело Морвуда выше пояса. Рядом лежали его очки, обугленные ключи, задняя часть сильно обгоревшего кошелька и расплавившиеся кредитные карты, облепившие листок из блокнота, нижняя часть которого превратилась в пепел. В центре уцелевшей верхней половины было написано одно единственное подчеркнутое слово — «пункт». «Не знаете, что это?» — спросила Кори, указывая на бумагу. Мейсон покачал головой. «Полагаю, начало какого-то списка». «Нельзя ли восстановить остальное, прочесть обугленную часть?» «Иногда это возможно, но этот листок слишком сильно пострадал от огня». Кори рассматривала тело. Ужас уступил желанию обнаружить какой-то смысл, может быть, даже откровение, но в голову ничего не приходило. Что могло быть в списке? Судя по тому, что Морвуд подчеркнул слово «пункт», нечто очень важное. Кори горько жалела, что листок сгорел. «Еще вопросы есть?» — мягко спросил Мейсон. «Выходит, никаких признаков убийства?» «Судить, идет речь о случайном возгорании или поджоге, не в моей компетенции. Но в причине смерти я уверен на 100%. Этот мужчина умер от удушья, вызванного сочетанием таких факторов, как отравление монооксидом углерода, недостаток кислорода и вдыхание дыма. Пожар начался в дальней части лаборатории, а мужчина находился у входа, и прежде чем жертва успела заметить огонь, она уже находилась в бессознательном или полубессознательном состоянии. Мейсон выдержал паузу. Перед смертью мистер Морвуд не страдал. «Спасибо, доктор Мейсон. Всегда готов помочь, агент Свенсон». Выходя из лаборатории, Кори была рада, что Лайм никак не прокомментировал ее приступ дурноты. И теперь она рассказала о вчерашнем утреннем звонке Норы и о пропавшем ученом Биттоне. Кори собиралась упомянуть о нем во время первой встречи, но в круговороте событий совсем об этом забыла. «Пропал человек?» — переспросил Лайм. «Она рассказала, при каких обстоятельствах?» «Он был примерно в 5 милях к северу от лагеря, искал какое-то место за его пределами и исчез в пустыне». «Команда встревожена его исчезновением?» «Не столько встревожена, сколько рассержена. Кажется, сотрудники подозревают, что этот ученый работал на других людей, может быть, даже на израильскую разведку. Узнал все, что хотел, и договорился, чтобы его забрали в условленном месте подальше от лагеря». «Еще новости есть?» Кори помедлила. «Я говорила с шерифом Гомером Уотсом из округа Соккара. Я раньше с ним работала, и он человек надежный. Уотс обещал побеседовать с шерифом округа Чавес, где проходят раскопки, с неким Рэндаллом Буффордом». Кори сочла излишним упоминать о том, что несколько часов назад она завтракала с Уотсом. Пожалуй, наставник и так уже знает о ее завтраке больше, чем нужно. «Что вы намерены предпринять дальше?» «Хочу еще раз поговорить с доктором Келли», — ответила Кори. «Собрать побольше информации. Может быть, стоит опять туда съездить?» Кори заметила, что Лайм глядит на нее со скептической усмешкой. «Вы уверены, что движетесь в верном направлении?» Кори молча смотрела на него. «Неужели вы всерьез думаете, что недавнее исчезновение ученого может быть связано с убийствами, совершенными в 40-е? Если да, то любопытно будет послушать вашу версию». Кори запнулась. «Я понимаю, к чему вы ведете». «И к чему же я веду?» «Не все факты связаны между собой. Скорее всего, исчезновение не имеет никакого отношения к двойному убийству». Лайм улыбнулся. «Я никогда не смогу заменить такого наставника, как агент Морвуд, но буду делать все, что в моих силах. Вы совершенно правы. Исчезновение Биттона почти наверняка не связано с делом, к тому же это всего лишь заурядная пропажа человека. Поэтому расследованием занимается совсем другая инстанция — департамент шерифа округа Чавес. Вы сами передали дело туда». Лайм продолжал глядеть на нее с улыбкой. «Прекрасная работа, агент Свенсон». «Спасибо, сэр». Пока они ждали лифт, Кори пыталась вспомнить, улыбнулся ли ей хоть раз Морвуд.